«С вами все в порядке?» — спросила она, подходя к нему. «Все нормально», — ответил он, и почти раздраженно от нее отвернулся. «Ненависть. Впервые осознала со столь полной очевидностью и определенностью, как она ненавидит Клиффорда, ненавидит острой ненавистью, до такой степени ненавидит, что была бы рада, если бы он исчез с лица земли. И было странно, какой свободной и полной жизни она почувствовала себя, осознав, что ненавидит его. Смогу ли я жить с ним и дальше вместе, поняв, как он мне ненавистен?» — пронеслось у нее в голове.